«Кабак?» – спросил Уимба. «Куда ж еще?» «Погнали», – ответила та. В пьяном единороге было не протолкнуться. Новость об убийстве посла уже разлетелась по городу, и теперь каждый считал своим долгом обсудить ее за кружкой эля. Я протиснулся к стойке и заказал пару напитков. Безалкогольные, к сожалению, игра запрещает. Попивая пенный напиток, навострил уши. Говорят, его охрана была подкуплена, вещал какой-то купец своим собутыльником. «Ерунда», — возразил другой. «Я слышал, что убийца проник через потайной ход, старый, еще со времен основания дворца. А, по-моему, это все происки Лакса», — встрял третий. «Сами и убили, чтобы потом нас обвинить». Я прислушивался к разговорам, толкаясь в вечно движущемся и будто бы ожившем кабаке, отмечал наиболее правдоподобные версии. Когда представлялась возможность, осторожно вставлял свое слово. «А вы не слышали?» «Говорят, незадолго до убийства видели какую-то тень на крыше дворца. Может, наемный убийца? Или, эх, неспокойно нынче в приграничье. Может, это дело рук разбойников? Прознали о визите посла и решили подзаработать». Постепенно атмосфера в таверне накалялась. Люди спорили, выдвигали все более дикие теории. Я, внезапно, оказался ее центром и старался не давать разговору уходить в сторону обвинения игроков и их причастности. Это было сложно. Да и каким бредом я вообще занимаюсь? Я зашел в игру с одной простой целью – делать секир башка игрокам или монстрам. А сам сейчас сижу в пропахшей пивом таверне и разделяю две спорящих людей. Осознав это, я выдернул из толпы имба и мы покинули таверну, возвращаясь в дом и готовясь выйти из игры. Плюхнувшись на подушку неподалеку от меня, имба вытянула ноги и потерла колени, будто бы разминая их. Последствия долгого нахождения в игре, она ведь тут живет, по сути. Вот и кажется уже всякое, явно хуже, чем у меня случай. Меня смерили внимательным взглядом. «Лаки, ты смотришь так, как женатый человек с двумя детьми», — прервал я ее. «Ботинки классные, хочу себе такие же, та держи, мне». К удивлению, передали предмет-прототип, но не снятый с себя. «Зачем ей два? Я не об этом. А о чем?» — поинтересовался. «С тобой говорил Калиб, рассказывал тебе про Зариэль». Взгляд у имба был расплывчатый. Она внимательно изучала те самые ботинки, о которых я только что говорил, даже шнурок потуже затянула на одном. «Да, не стал я скрывать правды. Мои соболезнования. Брось это, я уже смирилась», — махнула имба рукой. «Раздражает просто отношение ко мне. Носится вечно. Давай хотя бы ты не будешь так делать, ты же у нас новичок и все такое». «Понял, не буду. Не против, если убегу от тяжелого разговора в реал?» Жена зовет. Имба одарила меня грустной улыбкой, но все же отпустила. «Иди, все нормально, не грусти». «Да иди уже», — отмахнулись от меня. «Тьма, свет». Домашние встретили меня на удивление положительно. Жена уже успела рассказать о том, что я задумал купить дом. Сын радовался и требовал собаку, а дочь автоматически со мной помирилась, даже рисунки новые показала. У нее получается все лучше и лучше, умница какая. Помню, пытался научиться рисовать. Я был очень юный, наивный, не думал о том, что для рисования нужно как можно лучше знать анатомию. На следующее утро разбудили меня очень рано, увлеченно тряся за плечо. «Сережа, вставай. Я, кажется, нашла идеальный дом». Я с трудом разлепил глаза и посмотрел на часы. 6 утра. Видимо, кое-кто сильно увлекся с поисками и даже не спал. «Показывай», — сонно пробормотал я, принимая из ее рук планшет. На экране красовался уютный двухэтажный коттедж, окруженный зеленью. Просторная веранда, гараж на две машины, небольшой сад позади дома. Выглядело все действительно неплохо. «Смотри, тут 4 спальни, 2 ванные, кабинет», — восторженно перечисляла Лиза, листая фотографии. «И главное, всего в получасе езды от города». Я внимательно изучил описание и цену. Сумма была внушительной, но вполне нам по карману, учитывая недавнюю продажу. «Хорошо, давай съездим и посмотрим», — кивнул ей. «Только давай хотя бы позавтракаем сначала». Лиза радостно чмокнула меня в щеку и умчалась на кухню готовить завтрак. Я же неторопливо поплелся в душ, размышляя о предстоящих переменах. Не знаю, где я головой ударился, что так внезапно решил совершить такую покупку. Наверное, слишком уж сильно контрастировала маленькая квартира с теми просторами, что были в игре. Или это из-за снятого Калибом дома? Захочу, не разберусь. Просто нужен дом. Точка. Переезд – дело не шуточное. Придется менять школу для детей, чтобы поближе. Да и вообще, покидать обжитое место, где прошло столько лет, было немного грустно. Но с другой стороны, может, это как раз то, что нам нужно. Третий ребенок, моя новая работа, новое начало, свежий воздух, больше пространства. После завтрака мы всей семьей погрузились в машину и отправились смотреть потенциальное новое жилище. Дети были в восторге. Сын всю дорогу расписывал, как здорово ему будет играть в футбол на собственном дворе, а дочь мечтала о том, как украсит свою новую комнату. Дом оказался даже лучше, чем на фотографиях. Просторные светлые комнаты, высокие потолки, большие окна. Во дворе действительно было достаточно места и для футбольных баталий, и для небольшого огорода, о котором давно мечтала Лиза. Пока риэлтор водила нас по дому, расписывая все его достоинства, я внимательно осматривал каждый уголок. Все так, как учил отец. Проверял трубы, электропроводку, состояние крыши. Вроде бы все в порядке, но все равно придется нанимать профессионала. «Ну что, как тебе?» – шепнула мне Лиза, когда мы вышли во двор. Я окинул взглядом дом, живописные окрестности, счастливые лица детей, бегающих друг за дружкой по лужайке. «Мне здесь нравится», – ответил я. Была ли это магия риэлтора со стажем, или что-то еще, но к собственному удивлению, я в тот же день подписал все нужные бумаги. Даже воспользовался услугами компании Милоша для заверения всех документов. Вот так вот просто дом был куплен. Глаза Лизы сияли, а она крепко обнимала меня и шептала всякие глупости, пока не уснула. Засыпая той ночью, я все думал о чем-то, что не давало мне покоя. Точно, я совсем забыл зайти в игру. Вообще за весь день не появлялся. Упс, утренний эмоцион. Прыжок в капсулу. Тьма. Свет. Луцка 7. Здравствуйте. Имбалала. Привет. Где пропадал? Луцка 7. Дела в реале были. Что у вас нового? Колебнов. Вообще ничего. Задание слилось. Пхиал 4 ме. Привет. Луцка 7. Как это? Колебнов. Да как обычно. Поймели нас звероженщины. В худшем смысле этого слова. Задание зачло. И все на этом. Никаких дополнительных веток или плюшек. Их самих в городе нет. Либо прячутся, либо удрали порталом. Немного поменялся расклад. Бери Жору и топайте в пустыню. Подкачивайтесь, деритесь. Мы пока по социалкам, как обычно. Серого искать будем. Йорану. Лаки, привет. Поехали, как босс сказал. Луцка 7. Ок. В скором времени мы с Жорой вышли за ворота и направились в ту самую неизвестную и необъятную пустыню. Сражаться. Ну наконец-то. Пустыня встретила нас горячим зноем и ослепительным светом. Песок скрипел под лапами наших животных, а горизонт подергивался маревом. Мы с Жорой спокойно выехали из города, никто нас не преследовал и пока что не собирался убить. Да и мы сами никого по пути не встретили. «Не знал, что ты рисовать умеешь», — сказал я, разглядывая портрет Жоры. «Получилось неплохо, а я и не умею», — удивил он меня. «Навык утилитарный есть, что-то вроде автодоводчика. Сам руку направляет». Вот оно как, вдалеке показалось облако пыли, мы напряглись, вглядываясь в горизонт, через несколько минут стало ясно, это был караван, 5 верблюдов, нагруженных тюками, из десяток охранников. Ну что, попробуем, усмехнулся я, доставая копье и закидывая его себе на плечо. Жора кивнул, доставая щит, давай, только осторожно, у них могут быть высокоуровневые. Мы двинулись на перерез каравану. Охранники уже давно заметили нас и даже создали некое подобие строя, направленного в нашу сторону. Один из них что-то крикнул и весь отряд остановился, готовясь к бою. «Приветствую, путники!» — крикнул я, подъезжая настолько близко, чтобы рассмотреть их уровни. 70-е и 90-е у капитана. Скрипя зубами, потянем. Не поделитесь ли водой с усталыми охранниками? Главный охранник, здоровенный детина с двуручным мечом, хмыкнул. «А может, вам еще и монокристаллов отсыпать? Проваливайте, пока целы». «Ну зачем же так грубо?» Я покачал головой. «Мы ведь по-хорошему просим. Последний раз говорю, убирайтесь». Я переглянулся с Жорой. Тот едва заметно кивнул. «Ну что ж», вздохнул я. «Драка». И с этими словами метнул копье в главаря. Началась битва. Жора, прикрывшись щитом, ринулся вперед, сметая охранников. Я же, дождавшись, когда копье вернется, добавил главарю еще раз, после чего сработал пассивный навык меткости светлого Яри. Метнул в третий раз, но уже в одного из охранников, подгоняя обычный бросок огненным ударом и еще пятеркой навыков послабее. Переливающееся, словно калейдоскоп, копье влетело в живот человека и скинуло того с верблюда, протащив некоторое время по воздуху. Убойная плюха получилась. Начал махать земляной цепью, ожидая, пока ко мне вернется копье. Я старался держаться за Жорой, который сейчас ушел в глухую оборону. Ловко уворачиваясь у него за спиной, чуть ли не танцевал на одном месте, парируя и отбивая летящие в меня удары. Один из охранников, размахивая кривой саблей, бросился на меня в самоубийственной атаке. Я отскочил, позволив ему промахнуться и завалиться в сторону, после чего со всей силы вбил ему копье в бок. Мне даже показалось, как там что-то хрустнуло, а в руках проскочила мелкая дрожь. Но нет, обычный фонтан кровища, и вместо кишок на песок посыпалась биомасса красного цвета без запаха. Жора тем временем перешел к сражению, так как противников осталось уже меньше половины. Он тыкал своим копьем, словно пьяная швея, в противников, то и дело попадая в нужные точки и используя при этом свои навыки. Капитан не продержался долго. Одно оглушение, и мы запинали его на пару с Жорой. После этого побоища у меня осталось 30% здоровья, я получил 2 уровня и несколько прибавок в уровнях навыков. Увы, но пока что никакого синтеза, хотя каменный шторм уже достиг 28 уровня, и остальные боевые навыки его догоняли. Все охранники были повержены. Мы обыскали тюки на верблюдах. Добыча оказалась неплохой: немного монокристаллов, пару полезных вещиц редкого качества и куча провизии с водой. Я даже устроил себе небольшой душ, тем самым ускоряя процесс очищения от всякой дряни, которая успела налипнуть на меня во время сражения. «Так, ладно», — сказал я, разделив добычу. «Двигаемся дальше», — Жора кивнул, и мы снова двинулись вглубь пустыни. Следующий час прошел без особых приключений. Мы по большей части болтали на отвлеченные темы о кино и музыке. Мы встретили пару групп песчаных червей, мерзких тварей, выпрыгивающих из-под земли, но справились с ними без особого труда. Вскоре мы наткнулись на небольшой оазис. Пальмы, окружавшие небольшое озерцо, давали долгожданную тень. Виртуал, виртуалом, а голову мне ощутимо напекло, даже несмотря на то, что она сейчас была укрыта неким подобием соломенной шляпы. «Привал», — предложил я. Жора кивнул. «Можно, мне выйти ненадолго надо». После чего он попросту взял и закопался в песок неподалеку, отозвав перед этим свое ездовое животное, бизона. Я смотрел на медленно опускающееся светило, на фоне виднелись рваные края кратера, в котором находилось королевство Окх, и даже вслух проговорил: «Красиво тут». Мой конь мне не ответил, ну и ладно. Из темноты донесся протяжный вой. «Ну почему вот так вот всегда?» — спросил я у коня. Ему было пофиг, он смотрел на меня не самым умным взглядом. Я вскочил, хватая копье. Из темноты медленно выходили огромные твари, похожие на волков, но с чешуйчатой шкурой песочного цвета. Их глаза горели желтым огнем, из пасти капала слюна, а из боков торчали наросты в виде кристаллов. Первого и самого смелого волка я встретил ударом копья, пронзив его насквозь, но на его место тут же выскочили еще двое. Я отбился от них с помощью каменного шторма, уходя после этого течением воды. Бой вышел особенно жестоким и кровавым. Я честно выжимал свой максимум, но не мог. Спасибо трусости волков за то, что они нападали волна за волной, а не все разом. Уже на последнем издыхании, на последних 5 очках здоровья, меня прикрыл зашедший в игру Жора, используя на мне связующий навык. «Уник, 20 секунд, 90% урона с тебя на меня идти будет. Аккуратно», — крикнул Жора. «Понял, не дурак и не бессмертный. Повоюем еще». В какой-то момент один из волков повалил меня на землю, а я только и смог, что подставить под его пасть свое копье, не давая ему сделать мне финальный поцелуй. «Я женат, морда вонючая. Пошел вон», — грозил я монстру, но тот меня явно не понимал, либо был слишком целеустремлен в своих намерениях. Мои очки ОВ были на нуле. Немного маны, но что толку? Я все равно не смогу сейчас применить что-то достаточно убойное, а для использования нужно будет высвободить одну из рук, что равноценно смерти. Мог бы и без этого обойтись, но не в текущем состоянии. Я уже морально устал, не то что физически. Странное это чувство, усталость в игре, все такое тяжелое. Говорят, что умной голове нужны знания. Вот эти самые знания и прилетели в волчье ухо, войдя в одно и выйдя из другого. Жора со своим копьем постарался на славу, даже меня монстрячьей юшкой напоил. Мерзость, но ничего фатального. Похоже на соленый томатный сок. Игра, все же. Он помог мне встать, после чего я выдохнул и стер несуществующий пот. 70 уровень. Поляна с подсвеченными иконками всяческого лута. Победа. Лаки, ты в норме? спросил у меня Жора, странно смотрящий на меня. «Ага, ты сам как?» «Да в порядке, бывало и хуже. Я вот что хотел спросить». Жора замялся. «Мне парни из клана рассказывали, что гибкость и растяжка в игре зависит от того, какая она в реале. Говорили, что если там на шпагат не сядешь, то и в игре это тоже не сделаешь. Там еще что-то про суставы было, но я все эти научные термины не запомнил. Есть такое, сделал я умное лицо, по крайней мере, мне так показалось. Ты к чему это? Говори прямо уже, не томи. К тому, Лаки, ты что, ёб какой-то в реале, или монах, что это вообще было такое? Жора, пожалуйста, хватит говорить намеками, заныл я. Мне и так в голову дало после этой драки. Ты на шпагат садился, причем не единожды, а стойко на копье, воткнутом в песок, когда ты уворачивался от прыгнувшей на тебя собаки, вверх ногами. Это как вообще? Я такого не то что в игре, в реале, вроде бы, не видел ни разу. Лаки, ты кто такой? Вот это новости. У меня в голове вся картина боя слилась в одну бесконечную линию. Ощущение было таким, что сейчас помру, если меня заденут или навалится толпой. Стойки, шпагаты. Когда-то мог, в молодости, лет так в 15, когда карате занимался. Я напрягся, силясь вспомнить детали боя, но откровенно не смог этого сделать. «Пожалуй, в следующий раз буду записывать все на камеру», — ответил Жори расплывчато. «Просто применил старые навыки, ничего особенного». «Ага, как же, смотри». Жора расставил ноги самую малость чуть шире плеч, комментируя. «Мой шпагат, максимум, что могу. Дальше игра просто не позволяет». Странный диалог закончился, а я оставил все размышления и вопросы к себе на потом, перейдя к более насущным делам. Каменный шторм достиг 30 уровня, а полоска прогресса под ним исчезла. Все, один навык первого тира есть, дальше он прокачиваться не будет. Еще пара навыков 28-го, что тоже почти предельный показатель. Собирая ценности, до которых не достал мой автоматический навык добычи фарга, я задумался о сказанном имба. Действительно ли есть смысл ждать с несколькими навыками тира, докачивая при этом остальные? Я мысленно привел аргументы против этого. Экономия времени, ранний доступ к более сильным способностям, да и в целом это будет упрощение прогрессии. Прокачивая неигровой навык мультизадачности, полез на форум за ответом. Не хотелось спрашивать напрямую, случайно выставляя себя при этом дураком. Пару минут на форуме прояснили ситуацию. Так как меня считали прошаренным игроком, то решили, что я заранее выбрал именно нужные мне навыки, уже зная, что и куда я буду синтезировать. Оптимизировался, так сказать, более плавный и стратегический подход. Именно так сделал бы игрок со стажем, у которого все заранее разложено по полочкам. Только это ведь не про меня. Я навыки, откровенно говоря, похватал в случайном порядке. Оторваться от чтения бесконечных цифр и сравнений было сложно. За второй тир добавились аргументы в виде снижения риска использования ненужных или неэффективных навыков, стагнация в развитии, потребность управлять множеством навыков. За оставление первого тира 30-ми выступали теоретики-конструкторы. Нашелся даже парень, который заявлял, что оставшиеся 30-ми навыки первого тира легче применяются и более понятны, а расчет урона идет все равно из-за общих показателей. Ему в той же теме предлагали подраться в одном из колизеев Триумфирата и доказать публике, что он прав, но он вежливо послал всех на три буквы. В итоге мои рассуждения сделали полный оборот и упростились к тому, что максимум эффективности здесь и сейчас, синтез сразу же, а расчет и планировка составлением 30-х первого тира, заранее продуманный путь. Думать о том, какой из них лучше, я не стал. Добыча была собрана, очки здоровья, выносливости и маны восстановлены, а голова чиста и ясна. Я твердо решил, мне, как и моему коню, строго на все пофигу. Буду заниматься синтезом, как только выпадет возможность. Стоило только разобраться в себе, как затряслась земля под ногами. Ну что опять, простонал я. Из песка вырвалось огромное существо, похожее на помесь скорпиона и крокодила. Его хитиновый панцирь отливал синевой. Монокристаллы на спине образовывали подобие щита, клешни щелкали в воздухе, а хвост с жалом угрожающе замер, смотря на нас. «Пустынный падальщик», — прочитал я вслух название монстра. 110 уровень, чемпион. «Жора, может, сольемся? Что-то я задолбался уже драться сегодня. Бежим!» — крикнул Жора. «Мы мимо развалин проходили, забьемся туда, вряд ли эта тварь быстрая и сможет нас там достать. Давай, Лаки, не спи!» Мы рванули прочь от оазиса, попеременно чередуя навыки и маневрируя с их помощью, тем самым уклоняясь. Страж не отставал, но вскоре мы нащупали определенный паттерн и следовали ему. Нормально, так можно гонять хоть до самой ночи, ну или пока не появится еще одно действующее лицо, либо не закончится офф. Впереди показались какие-то развалины, о которых говорил Жора. Странно, я их не замечал раньше. Мы свернули к ним, петляя теперь между полуразрушенных колонн и стен. Страж не отставал, круша все на своем пути. «Так, у меня есть план», — сказал я, заметив высокую арку. «Вот они, прелести игры, бег без отдышки. Видишь арку? Нужно заменить его туда и обрушить на него». Жора кивнул на ходу. «Понял. Отвлеку его, а ты готовься». Мой напарник выскочил на открытое пространство, размахивая руками и крича. «Эй, ты, переросток, сюда иди». Страж повернулся к нему, щелкая клешнями. Дважды его просить не надо. Жора побежал к арке, а я тем временем уже успел забраться повыше, готовясь столкнуть огромный каменный блок, используя для этого копье, словно рычаг. Когда монстр оказался прямо под аркой, преследуя Жору, я крикнул «Сейчас!» и с этими словами толкнул каменную глыбу, с ужасом наблюдая за тем, как утекают очки выносливости, напрягся изо всех сил. Одна попытка. Плита рухнула прямо на спину стража, придавив того к земле. Монстр взревел от боли и ярости, пытаясь выбраться, но тщетно. Полоска его здоровья просела процентов на 70. Мы с Жорой, не теряя времени, бросились добивать поверженного гиганта. Это заняло немало времени, его панцирь был крепок, а живучесть поражала. Но в конце концов страж испустил последний вздох и помер, оставив после себя гору лута. «Ух», — выдохнул я, после чего добавил крайне нелитературное выражение. Жора согласился. Он осматривал добычу, а я спрыгнул с высокой арки, в самый последний момент применив рывок ветра, погасив этим самым инерцию от падения. Жора глянул на меня и не выдержал. «Лаки, у меня так много вопросов, что я уже боюсь их задавать. А ты не задавай и не грузи себе голову», — ответил ему, после чего постарался сменить тему. «Что-то полезное есть. Да, эпик щит, как раз под меня. Я заберу, остальное хлам, но не дешевый. Валяй», — разрешил я ему. «А с каких таких пор я тут за главного? Почему он вообще меня спрашивает? Так сильно впечатлился моими финтами, мы разделили остальной лут поровну. Вдоволь набегавшись и уже потеряв какие-либо ориентиры, решили пока что остаться здесь. Карта вела себя странно, показывая лишь дистанцию до города и его направление, но никак не фиксируя пройденный нами путь. Магические искажения с темное время суток, как это бывало и раньше, застало нас врасплох. Мы только начали шариться по руинам города, а тьма поглотила все вокруг. Пришлось остановить поиски, все равно света от навыков было недостаточно для этого. Наткнулись на дом, в котором целыми аж три стены осталось. Сели внутри культурно. Костерок, чай, обмен историями. Игровое время рассинхронизировалось с реалом и сейчас там у меня был день. Я даже успел вылезти из капсулы и помочь домашним со сбором вещей, но был отправлен женой обратно, так как мешаю тут. Там у нее какая-то своя гармония упаковки, что бы это ни значило. Спорить не стал, не потому что она не права, а потому что спорить с женой бесполезно. Зайдя в игру, огляделся вокруг. В неверном свете костра древние камни отбрасывали причудливые тени, создавая ощущение, будто мы находимся в каком-то заброшенном храме. «Думаешь, тут может быть что-то интересное?» «Ага», — кивнул Жора. «Должно быть, выглядит, как типичная точка интереса. Правило даже есть такое, о сторонах интереса. Ну, ты знаешь его, наверное. Но я напомню, если сверху и вокруг тебя ничего нет, то оно находится под тобой. Подземка», — уточнил у него. «Скорее всего, я уже насытился было той трубой, из которой еле вылез, а тут снова намек на что-то подземное. Хотя, признаться себе честно, мне было интересно. Слишком загадочно и таинственно. Пустыня, древние камни, захватывает». Договорившись с Жорой зайти через пару часов, к игровому рассвету, я все же покинул капсулу и пошел помогать жене. Сразу же образовался еще с десяток дел, который требовал немедленного их исполнения. Жизнь, такая жизнь, крутись, вертись. Поделав все, что можно было поделать, я вернулся в игру. Игровое утро встретило нас прохладой и легким ветерком, приносящим песок. Мы начали более тщательный осмотр руин. «Эй, Лаки!» — позвал меня Жора через некоторое время. «Глянь-ка сюда!» Я подошел к нему. Жора стоял возле полуразрушенной стены, на которой виднелись странные символы. «Какие-то древние руны или типа того», — сказал я, проводя рукой по выбитым в камне знакам. Внезапно символы засветились голубоватым светом. Мы отпрыгнули назад, но было поздно. Земля под нашими ногами задрожала и начала осыпаться. «Твою ж!» — только и успел выкрикнуть я, прежде чем мы с Жорой провалились в образовавшуюся дыру. Я использовал все навыки перемещения, но тщетно. Слишком большой провал и слишком быстрая скорость падения. Тьма. Глава 15. Свет. Удар затылком об пол. Гора песка сверху. Ощущения сильно приглушены, но не до конца. Охнув, я поднялся и посмотрел по сторонам. Ниспадающего света не было достаточно, чтобы осветить округу, поэтому я включил один из своих светляков, тот, что был направленного действия. Нашелся матерящийся Жора. Его придавило той плитой, которую я случайно активировал, скинув нас сюда. Вокруг все было засыпано песком, но под ним виднелся мраморный пол с маленькими плитами. От тела Жоры расходились трещины. «Ты там живой? Выбраться сам сможешь?» — спросил я у него. «Перемещение не дает использовать. Попробуй скинуть ее с меня». Это получилось сделать на удивление легко. Столкнул плиту с Жоры. Будь такое в реале, то от Жоры там ничего не осталось бы, и из-под плиты никто не ругался бы сейчас. «В порядке, бывало и лучше», — отозвался Жора. «Но вроде цел. Ты как?» «Примерно так же. Здоровье наполовине. Где мы вообще?» Карта выключилась, чат тоже заглох, причем совсем. Я огляделся вокруг. Мы находились в огромном подземном зале. Высокие колонны поддерживали сводчатый потолок, теряющийся во мраке. Стены были испещрены теми же странными символами, что мы видели наверху. Кое-где виднелись разрушенные статуи, а по их обломкам можно было лишь угадывать, что за существ они из себя представляли. «Похоже на древний храм или что-то в этом роде», — предложил Жора, тоже оглядываясь по сторонам. Я кивнул, соглашаясь. Внезапно мой взгляд зацепился за что-то блестящее в углу зала. «Эй, смотри», — я указал в ту сторону. «Там что-то есть». «Ты о чем?» — не понял Жора. «Не видишь? Странно, у меня нет навыков для усиления или модификации зрения. Ну пошли, посмотрим, что ты там заметил». Мы осторожно двинулись к источнику света. Я недоумевал по поводу того, что Жора его не видит. Какой-то странный сценарий включился. Мы приблизились, и мне пришлось даже придержать Жору, чтобы тот не ударился о постамент. На нем лежал небольшой предмет, похожий на смесь книги и кристалла. Он слабо пульсировал голубоватым светом, без игрового описания, либо оно было скрытым. «Стой, куда прешь? Сейчас свалишь его». «Свалю что?» — не понял Жора. «Лаки, если это шутка, то она так себе. Не смешно». «Да вот же», я осторожно тыкнул древком копья в основу постамента, но та оказалась монолитной. При четко раздавшемся звуке удара Жора удивился, даже брови вскинул, но ничего не сказал. Потрогал его сам, слепо тыкаясь. Он все же нащупал основание и полез было руками выше, но мне пришлось его остановить. «Стой, вдруг, ловушка какая-то?» «Да ладно тебе», — отмахнулся Жора. «Мы и так уже провалились в какое-то подземелье. Куда хуже-то?» Но, тем не менее, он прекратил трогать постамент. Мы обошли все помещение по кругу, но нас окружали лишь монолитные и высокие стены. Никаких проходов, и нет возможности выбраться. Мы вновь вернулись к постаменту. «Что за бредовое место?» — сказал Жора. «Ладно бы стандарт, камера или чат не работали». Но нет, вообще все меню заблокировано, кроме кнопки выхода. Даже кона не вызвать. «Работает хоть?» — я напрягся. «Сейчас», — Жора стал полупрозрачным. Спустя секунд 10 появился вновь. «Работает. Только странно как-то, тягуче, что ли, не могу подобрать другого слова», задумчиво проговорил он. «Давай, бери уже, что ты там видишь, и будем пытаться выбраться отсюда». «Беру», зачем-то спросил я у Жоры еще раз. Мне было не по себе. «Давай уже». Я протянул руку к артефакту, а тот будто бы сам подплыл ко мне, чуть ли не вцепившись в руку. В следующее мгновение он просто исчез, растворился, словно его и не было. Никаких вспышек, звуков или других эффектов, просто пропал. Я растерянно посмотрел на свою пустую ладонь. «Что там?» — спросил Жора, все еще не видя ничего необычного. «Он исчез». «Кто исчез?» «Артефакт. Тот, что был на постаменте. Я его взял, и он просто растворился». Жора вздохнул. «Лаки, ты меня пугаешь. Здесь нет никакого артефакта, и постамента тоже нет». Я огляделся. Постамент действительно пропал, но вот Жора, он ведь совсем недавно его сам трогал. Почему он утверждает обратное? «Жора, Ты в порядке? У меня к тебе тот же вопрос. Расскажи, пожалуйста, что случилось? Как мы сюда попали? Попросил я его. Жора рассказал, но его история будто бы потеряла свою середину. Будто он и не подходил ни к какому невидимому постаменту. Что за чертовщина здесь творится? Ладно, сказал я, пытаясь собраться с мыслями. Давай просто попробуем найти выход отсюда. Может, это какой-то странный квест или баг игры. Вот это уже здравая мысль, согласился Жора. Только хотел предложить выход поискать. Но мы ведь уже его искали. Я не стал этого говорить. Одно из двух. Глючит либо меня, либо Жору. Мы снова обошли зал, но теперь я уже был более внимателен. Я старался не упоминать о странностях с артефактом и постаментом, чтобы не волновать Жору еще больше. Вместо этого сосредоточился на поиске хоть какой-нибудь зацепки. Чат тренькнул, а я чуть не подпрыгнул от уведомления. Чертова игра, все нервы тут оставлю. Йорану, Лаки, слушай, эти символы на стенах, они тебе ничего не напоминают? Луцка 7, вроде бы похожи на те, что были наверху, только более сложные, что ли? Странно, Жора ведь говорил, что большинство меню заблокированы. Или это был другой Жора, или в другое время. У меня аж голова кружится начало от таких мыслей, а рука сама потянулась к пиктограмме меню, желая вдавить на кнопку выхода. Тем не менее, действительно, узоры казались более замысловатыми, будто бы живыми. Иногда мне даже чудилось, что они слегка двигаются, но стоило присмотреться, и наваждение пропадало. Луцка 7, надеюсь, что это не какой-то шифр. Йорану, также, было бы верхом идиотизма так аватаров слить. А во, серьезное заявление, уточню. Жору я видел вдали, он сейчас прохаживался у одной из стен. Луцка 7, ты ведь не думаешь, что мы можем тут персонажей оставить? Йорану, Лаки, я, конечно же, видел, какой ты акробат. Только вряд ли даже у тебя тут получится что-то сделать. Тут метров 20, если не больше. Я написал первое, что пришло в голову. Луцка 7, закинешь меня на одну из колонн. Как-то уцеплюсь, в крайнем случае веревкой обмотаюсь. Оттуда уже можно будет что-то придумать. Либо сам на умениях выскочу, либо закину туда копье с примотанной к нему веревкой, сам маятником тебя выкину. В крайнем случае, натаскаем мусора всякого, тут куча камней валяется. Короче, Жора, варианты есть всегда. Нужно только подумать хорошенько. Я увидел, как свет с другой стороны комнаты остановился, мигнул разок. Потом пошел дальше, выдав после этого многозначительное. Йорану, спасибо, думаю. Более внимательный осмотр принес свои плоды. Мой взгляд зацепился за едва заметную трещину в одной из стен. Луцка 7, Жора, иди сюда. Кажется, я что-то нашел. Йорану, что там? Луцка 7, трещина в стене. Может, тайный проход? Жора подошел ко мне, вглядываясь в указанное место. Я ничего не вижу, сказал он вслух. А боги, только не снова. Да вот же, я провел пальцем по трещине. Чувствуешь? Жора нахмурился, но все же протянул руку. Его пальцы скользнули по камню, и вдруг его глаза расширились. Черт возьми, ты прав, есть что-то. Я выдохнул. Пронесло. Мы начали ощупывать стену вокруг трещины, пытаясь найти механизм или рычаг. Внезапно что-то со стороны Жоры щелкнуло, и часть стены медленно отъехала в сторону, открывая темный проход. «Идем?» – неуверенно спросил я у Жоры. «Мне очень не нравилось это подземелье. А у нас есть выбор», – резонно заметил тот. «Я думал, о чем ты говорил, но там действительно слишком высоко. Не знаю, сколько времени мы потратим на предложенные тобой трюки». Я кивнул и направил светляк в проход. Свет выхватил из темноты узкий коридор, уходящий куда-то вглубь. «Ладно», — сказал я вслух, — «пойдем, только осторожно». Мы двинулись по коридору, внимательно осматриваясь каждый шаг. Стены здесь были покрыты теми же символами, что и в зале, но теперь они определенно двигались, складываясь в непонятные узоры. «Жора, ты это видишь? Символы, они шевелятся». «Да, вижу. Жуткое зрелище. Как думаешь, что это значит?» «Понятия не имею, но мне это не нравится». Внезапно один из символов на стене засветился ярко-синим. Я инстинктивно отпрянул, используя уже родной рывок ветра и сбивая тем самым Жору с ног. Над головой что-то свистнуло. Кляня админа по матери, я поднялся и помог встать Жоре. «Что случилось?» – недоумевал он. «Ловушки. Видел, как один из символов резко стал светлее?» «Неа». Я вздохнул. «Похоже, что-то странное происходило с нашим восприятием. Либо у меня начались галлюцинации, либо у Жоры были проблемы с видением некоторых вещей. В любом случае, Нужно было быть предельно осторожным, несмотря на то, что вокруг игра. Я все еще не мог выкинуть дневник Кирилла из головы, да и история с племяшкой Имба пугала. Давай просто двигаться очень медленно. Я буду предупреждать тебя, если увижу что-то подозрительное. Жора кивнул, и мы продолжили путь. Коридор казался бесконечным, уводя нас все глубже и глубже под землю. Вдруг все перед глазами потемнело. Тьма, свет. Я непонимающе уставился на крышку капсулы, а на меня с той стороны смотрел перепуганный Женя. Какого? Пап, я случайно. Заныл получивший тапком по жопе Женя, удирающий к себе в комнату. Красная кнопка, запомнил. Не трогать, крикнул ему вдогонку. Хорошо, о, тьма, свет. Пардоньте, уважаемый. Сын из игры случайно выдернул, сказал я Жоре, как только зашел в игру. Бывает, без каких-либо эмоций ответил тот. Ты дальше не ходил сам, Лаки, тебя в игре не было секунд 30 самые большие. Пошли уже, меня этот коридор душит. Клаустрофобия, одна и то же, придумал Жора новое слово. Время от времени я замечал, как символы на стенах вспыхивают, и каждый раз мы замирали, ожидая возможной атаки. Но ничего не происходило. Знаешь, почему-то прошептал Жора после очередной остановки. Мне кажется, или здесь становится теплее. Я прислушался к своим ощущениям. Действительно, температура будто бы повысилась. В блокнот улетела запись о поиске и возможном приобретении навыка термометра. Да, ты прав. Интересно, куда мы идем? Надеюсь, не прямиком в ад, хмыкнул Жора. Его шутка не показалась мне смешной. Учитывая все странности этого места, я бы не удивился, окажись мы в каком-нибудь подземном аду. Внезапно коридор расширился, выводя нас в небольшой круглый зал. В центре его располагался круглый бассейн с какой-то мерцающей жидкостью. От нее исходило тепло и слабое свечение. «Что это?» – спросил Жора, подходя ближе к бассейну. «Стой!» – я схватил его за плечо. «Не приближайся, мы не знаем, что это такое. Вот же рубака парень, лезет вперед и все». Жора остановился, но его взгляд был прикован к мерцающей поверхности. «Лаки», — медленно произнес он, — «там что-то есть». Я присмотрелся. Действительно, в глубине жидкости что-то двигалось. Какие-то неясные тени, словно рыбы в мутной воде. «Вижу», — ответил я, — «но понятия не имею, что это». Одна из теней стала увеличиваться, приближаясь к поверхности. Мы чуть ли не синхронно отпрянули и повытаскивали оружие, готовясь к худшему. Но вместо монстра из жидкости появилась какая-то безобидная с виду уродина. Щамсур, 32, ногой безволосый человечек по колено мне высотой, кожа будто бы вздутая, глаза красные, тонкие, узкие и очень длинные губы. Ничего лучше, чем человек-пузырь мой слегка уставший за сегодня мозг не смог выдать. Он вылез из своего пруда, оглядел нас с Жорой, после чего низко поклонился сначала ему, а затем мне. «Щамс», важно представился этот человечек. «Щамс», только по интонации можно было понять, что он спрашивает. Агрессии он не проявлял. Отключив нафиг мозг, я вышел вперед, спрятав оружие, произнес «Щамс» и достал из инвентаря металлический шарик. Один из тех, которыми мы набивали инвентари. У меня их было тысячи. Протянул шарик этому чуду. «Щамс», задумалось существо. «Щамс» и съела шарик. Погладила себя по животу. «Щамс», показал он на пол перед собой, после чего развернулся и нырнул в свой бассейн. Я посмотрел на Жору. Он смотрел на меня. Можно было бы задать много разных вопросов, поговорить, но я промолчал и отвернулся. Из бассейна вылезло два человечка. Они были похожи друг на друга, только у одного уши побольше. «Щамс», важно сказал первый, указывая на меня. «Щамс», спросил у него второй. «Щамс», сказал первый, после чего отвесил мощную оплеуху второму, аж кровь брызнула. «Хорошо, что мой мозг все еще находится в выключенном состоянии». Получивший по голове метнулся в бассейн, и в скором времени у меня перед ногами валялся десяток больших монокристаллов. Я протянул пяток шариков и получил за это 50 кристаллов. «Луцко 7, Жора, Йорану, вижу, может, разом все вывалить?» «Луцко 7, давай по сотке, сколько их у тебя?» «Йорану». Маленький металлический шарик, я присвистнул. Спустя полчаса мы стали богаче на полмиллиона, оставив только те шарики, которые уже были разложены в инвентарях. Существа, судя по их реакции, поняли, что шарики у нас закончились, после чего мы продолжили свой путь по увеличившемуся тоннелю. Все встреченные нами монстры были похожи друг на друга. Какая-то крайне уродская копия людей. Я даже коннекта вызвал и попросил, чтобы тот глянул на этих монстриков, но тот лишь покачал головой и удалился, сказав перед этим, что тут все в порядке и что это нормальный вид монстров, хоть и редкий. По мере нашего продвижения рос не только уровень существ, но и их агрессия. Сначала на нас просто шипели, потом в Жору плюнули, из-за чего он разнес своим копьем обидчика. Я охотно ему помогал. Все равно уровни у них слишком маленькие для нас и опыта дают мало. Время сражаться и прокачивать навыки. Мы шли вперед, словно ледокол. На острие атаки стоял Жора, а я танцевал свой безумный танец с копьем позади него, выкручивая такие пируэты, о которых даже подумать не мог. Острое лезвие копья мерцало в темноте, словно хищник, готовый к прыжку. Я двигался, почти не касаясь земли, мои ноги едва касались пола, оставляя за собой еле заметные следы на чужой крови. Каждое мое движение было выверено, точно и смертельно. Броски, захваты и даже падения, я использовал не только игровые навыки, но и весь арсенал своего виртуального аватара. Копье стало продолжением моего тела, оно летело вперед, назад, крутилось в руках, словно живое, пронзая противника за противником. Вот один из уродцев, покрытый чешуей, попытался подкрасться сбоку, но я уже почувствовал его присутствие. Поворот на пятке, мгновенное перенаправление атаки, и лезвие впивается в мягкую плоть, оставляя за собой фонтан багровой жидкости. Секунда, мгновение, и я уже вновь в движении, нацеливаю копье на следующего противника. Жора тоже не отставал. Он был подобно буре, ворвавшейся в тихую гавань. Он оставлял за собой переломанные тела, и от количества залитой всем вокруг крови они напоминали мне разрушенные корабли на поверхности воды. Где-то сверху мелькнула сталь, чужая. Мое копье устремилось навстречу и обвило ее, будто бы изучая. Оскорбившись, оно нанесло смертельный удар и пронзило грудь державшему оружие монстру. В нашем безумном тихом танце добавился звон стали, а я будто бы только сейчас услышал крики и вопли существ, нападающих на нас. Мой танец был подобен смерти. Под его конец я заметил, как упал и стал полупрозрачным Жора, но уже не мог остановиться, попросту перешагнув его. Стало очень тяжело, но я понемногу привыкал. Теперь я будто бы копил навыки внутри себя, мысленно не давая им двинуться, пока момент не станет критичным. Лишь затем я выпускал их по нескольку за раз. Настал и мой конец. Существа больше не кидались, словно безумцы. Они выстраивались в четкие ряды, в которые я врывался. Но в какой-то момент я понял, что все, мне больше нечем использовать навыки. Очки выносливости закончились и их больше нечем восстановить. Я мысленно потянулся к навыкам и мне даже показалось, что я чувствую их, словно смотря на звезды в бесконечном космосе. Но я не смог дотянуться. Тьма, свет, безумство эмоций закончилось, когда я вышел из портала. Их будто разом взяло и смахнуло с меня, прогоняя наваждение. Я не знал, что вообще способен на нечто подобное. Активация навыков и использование их короткими вспышками все разом. Это что-то новое. Луцко 7. Жора, тут, Йорану. Ага, долбанный психодел. Луцко 7. И не говори, Колебнов, что у вас случилось там. Колеб принялся объяснять, а не стал смотреть в чат дальше. Пришла пора заняться своими навыками и вообще как следует пошариться в меню. Выбрал себе место у фонтана поудобнее и открыл профиль игрока. А во, уже 72-й, а я и не заметил. Луцко 7, уровень 72, опыт 13480-210-10000, ОС, 103412-103412, ОМ, 8758-8758, ОФ, 153923-153923, физическая атака, 151489, физическая защита, 90927, магическая атака, 12899, магическая защита, 56711. Надо бы присмотреть себе экипировку получше. Вдруг мне хватит на что-то? Сколько там у меня кристаллов уже? 819 тысяч много. Надо тратить их на себя любимого. Пришло время книги навыков и там меня ждало несколько сюрпризов. Навыки. Уникальные. Поток света ур. 29. Меткость светлого яри ур. 25. Обычные. Атакующие. Земляная цепь ур. 30. Огненный удар ур. 30. Каменный шторм ур. 30. Темный пинок ур. 30. Локационные, перемещающие, движение. Рывок ветра ур. 30. Шаг теней ур. 25. Течение воды Ур. 14. Пламенный прорыв Ур. 11. Защитные. Столб света Ур. 18. Водяной барьер Ур. 14. Теневой покров Ур. 14. Каменная кожа Ур. 22. Усиливающие. Сила земли Ур. 11. Усиление тьмы Ур. 12. Воля огня Ур. 11. Сияние света Ур. 20. Восстанавливающие. Исцеление света Ур. 14. Восстановление воды Ур. 12. Возрождение земли Ур. 17. Свежесть ветра Ур. 12. Пассивные. Земляное мастерство легких доспехов Ур. 23. Сила воды легкой брони Ур. 9. Светлое владение копьем Ур. 30. Светлое мастерство джавелина Ур. 22. Утилитарные. Картография Ур. 19. Информация Ур. 20. Световой маяк Ур. 14. Направленный свет Ур. 15. Светляк Ур. 4. Взлом замков Ур. 1. Подсветка. Тайники Ур. 3. Подсветка. Травы Ур. 6. Подсветка. Руды Ур. 3. Рыболовство Ур. 1. Травничество Ур. 6. Рудокопство Ур. 1. Добыча фарга Ур. 19. Починка Ур. 7. И все еще непонятный хлам. Кристалл у тестировщика Ур. 4. Остальные активные умения я даже осматривать не стал, слишком уж их было много. Где-то там потерялся шип света 11 уровня, который я иногда использовал. Как и собирался, сейчас буду синтезить уже имеющиеся навыки. Через книгу навыков открыл меню, которое до этого видел перед собой лишь единожды, во время демонстрации коннектом. Это казалось таким далеким событием на фоне всегда произошедшего со мной за эти дни. Итак, время варить. Беру первый навык, читаю описание. Земляная цепь Ур, 30. Призывает короткую цепь из земли. При нанесении урона ею цепь подвергается разрушению. 1500 урона удар. Максимальное количество ударов, 5. Стоимость применения, 150 ОВ. Время перезарядки, 7 сек. И второй навык. Огненный удар Ур, 30. Усиливает наносимый удар с помощью силы огня. Плюс 2000 урона удар. Стоимость применения, 150 ОВ. Время перезарядки, 8 сек. Усиливает силой. Ощущение, что это было нейросетью сгенерировано. Хотя кто знает этих ленивых разработчиков, все может быть. И не слова про броски, которыми я постоянно пользовался. Я неосознанно оттягивал момент. Хотелось вкусить ощущение от первого синтеза. Я долго шел к этому, прокачивая навыки и не мог больше ждать. Решено. Я уже давно позабыл, что я там планировал себе раньше. Сейчас нужно выбрать приоритетный навык. Земляная цепь или огненный удар. Основу чего я хочу взять для будущего навыка. Посидел с калькулятором, посчитал на пальцах, прикинул в уме. И решил, что земляная цепь, обвитая огнем, круче, чем наоборот. Если честно, трудно даже было представить, что получится, возьми я огненный удар за основу. Да и у меня и так целая куча низкоуровневых умений, которые имеют схожие с огненным ударом действия. Земляная цепь улетает вправо, огненный удар влево. Какой я дурак, перепутал. Свитки навыков сверкнули и, превратившись в энергию, рванули в верхнюю ячейку, совмещаясь. Надеясь на лучшее, я прочитал описание. Огненная цепь замедления Ур. 1. Призывает цепь из пылающего огня. При нанесении ею урона срабатывает случайный эффект замедления движений противника от 1 до 30. Урон. 3500 урона удар. Максимальное количество ударов. 6. Стоимость призыва. 300 ОВ. Стоимость применения. 150 ОВ удар. Время перезарядки. 15 сек. Можно выдыхать. Цепь не исчезла. Получился гибридный навык, что-то среднее между уроном и контролем. Раздражала непредсказуемая случайность, но черт с ней, переживу. Захотелось побежать прямо сейчас за город и опробовать ее в бою. Успею еще. Навык занял 2 слота и был доступен для прокачки. Рост в количестве используемых очков выносливости откровенно поражал, а мой максимальный их запас уже не казался таким впечатлительным. Качаться, нужно качаться и прокачивать все, улучшать снаряжение. Второй навык, теперь точно нужно не перепутать. Каменный шторм и темный пинок. Тут я отдал предпочтение каменному шторму примерно по той же логике, что и раньше. Мне тупо не нравилось название темного пинка, оно было убогим. Еще раз перепроверив, поместил каменный шторм в левый слот, а темный пинок в правый. Нестабильный каменный шторм, Ур. 1. Во время применения на короткое мгновение воплощает каменные колья, выстреливающие из-под земли. Все враги в зоне действия сбиваются с ног на 2 секунды. Урон. 2000. Зона поражения. 2 метра вокруг цели. Стоимость применения 400 ОВ. Время перезарядки 20 сек. Хорошо. По крайней мере, лучше, чем то, что было. Меня даже не смутил такой короткий промежуток времени, как 2 секунды. Это потому, что сначала применится эффект, из которого еще нужно выйти. И тут уже начинается самое веселое, так как не все противники, будь то монстры или люди, могут встать в одно и то же время. Кто-то потратит на это мгновение, бесспорно, но наверняка найдется и тот, для кого это займет куда больше времени. В принципе, я доволен. Навык занял свое место, а я перешел к следующему и задумался. Я могу прямо здесь и сейчас совместить рывок ветра и светлое владение копьем. Но нужно ли мне это делать? Это будет так глупо. Мне нужны оба навыка. Я привык к рывку едва ли не больше, чем к копью в руках. Проще будет какое-то время его не использовать и подогнать к нему по уровню шаг теней. Ломать пассивный навык тоже не хотелось. Мне очень сильно понравилось махать копьем. С пассивными навыками все было одновременно сложно и просто. Если у тебя есть несколько пассивных навыков и хотя бы один из них не прокачан до своего максимума в текущем тире, то ты дурак, так как при условном одном ударе оружием опыт твоего навыка будет делиться больше, чем на 2. Там какая-то сложная математика с зависимостью от уровня индивидуальных навыков. Создается конфликт. Поэтому у меня светлое владение копьем уже 30 уровня, а вот земляное мастерство легких доспехов 23-го, хотя брал я их вроде бы в одно и то же время. Но мне хватило ума выучить еще и силу воды легкой брони, которая сейчас была 9-го, что сильно мешало прокачке земляного мастерства. Пришлось мысленно ругать себя и убирать на время силу воды, лишая тем самым себя целых 15% здоровья. А вот к светлому владению копьем нужно что-то добавить. Блокнот, родной, иди сюда, пора еще немного потолстеть. Уникальные навыки были уникальными. Не знаю, как там рассчитывается опыт, но явно не так, как это было с обычными. Мое мастерство метального оружия делилось на 2 навыка. Обычное светлое мастерство джавелина и уникальную меткость светлого яри. 22 и 25 уровни соответственно. Интересно, а можно ли будет совместить обычный навык с уникальными при синтезе, и что получится тогда? Навык какого-то среднего качества, чувствую, успею еще себе мозги наломать с этими навыками. Хуже всего мое понимание относилось к нахождению баланса в пассивных и активных умениях. Можно хоть все слоты забить пассивными и долго муторно прокачивать их, сражаясь обычным единственным оружием, были даже игроки, что так и поступали. Но это были либо ребята с группой поддержки за спиной, либо откровенные дураки. То же самое, что и куча здоровья, о которой я размышлял раньше. Бесполезная банка, которую даже я сейчас уже не выпущу из контроля и размотаю спокойно, сколько бы там здоровья и защиты не было. Да и урон не всегда спасает, ведь в игре присутствуют так называемые баблы, неуязвимости, а также навыки, их отменяющие. Ладно. С навыками я пока что разобрался. Осталось проверить их в бою и не забыть набрать всяких новых. Луцка 7. Я тут. Пхиал 4 ме. Привет. Тут. Я. Пхилми. Имбалала. Привет. Колебнов. Здравствуй, Лаки. Подходи в домик. Тут обсуждение идет. Тебя не хватает. Интересно, что там у них. Прогулялся к дому и просто наслаждался видами. Вот бы сюда с семьей переехать. Даже несмотря на жару, тут классно. Очень красиво. Просторно, а в специальных местах даже свежо, что контрастирует с жарой. Только вот посланников всяких режут, а НПС уже в открытую о войне говорят. С удивлением наблюдал забавную картину. Невысокого роста девушка-игрок стояла на рукотворном подиуме из пары ящиков и что-то говорила толпе других игроков. Как же много их тут, 200, 300, может даже больше. Все галдят и что-то выкрикивают. У девушки и многих игроков включены камеры над головами. Луцка 7. Что за столпотворение у южного фонтана? Марры-миросимары. Стример-миллионник. За ними всегда такие толпы бегают. Ну дела а. Популярный блогер с ручной армией. А я ведь даже и не думал о таком раньше. Страшнее генерала, получается. Невольно задумался о военных, о политике. Закинул в мысли грязи реальной, человеческой. Есть ли интересы у серьезных корпораций, картелей, банально правительств внутри игры? Сомневаюсь, что это все проходит мимо них. Все же Континуум имеет официальную регистрацию как отдельная страна. А есть ли у Континуума армия? Роботы ведь вроде как не могут вредить человеку, так они устроены. И что тогда делать Коннекту в случае посягательств на его суверенитет другой страной? Да и как это вообще сделать? Загнать в капсулы регулярную армию и делать что? Лупасить местных НПС? Так они сами какому хочешь игроку наваляют. В армии Три Императа были разговоры о НПС с уровнями 300+. Что им сможет сделать толпа? Ну, скажем, сотых уровней. Позорно слиться. Мысли продолжали летать в моей лысой черепушке туда-сюда, и я уже приблизился к дому. Тут ничего не изменилось. Зайдя внутрь, поздоровался со всеми и плюхнулся в уже насиженное ранее место. До моего прихода ребята тут веселились и обсуждали чуть ли не философские споры, судя по ссылкам в чате. Так что своим появлением я разрушил местный антураж Агоры. Теперь, когда все в сборе, начал Калиб. Мы обсудим текущие планы. С социалками пора завязывать. Много тут не вытянешь, а цепочки слишком муторные и НПС в регионе – откровенные козлы. Такое ощущение, что местный и научился пользовать игроков как ему хочется. Имба, сколько цепочек уже слили. Помимо контрабандистов, 3, вроде бы, неуверенно сказала та. Задания засчитались, но никаких дополнительных наград или продолжения. Больше времени тратим на это, причем каждый второй тут на цепочку подвязывает. Будто специально. Вот я об этом и говорю, продолжал Калиб. Нет смысла биться головой об эту стену, ее не сломать. Зато есть вариант побиться о другую. Будем выходить разбитой пополам группой и пробовать сражаться в пустыне вокруг. Мне дали инфу по игроку, что тут с ума сходит. Слабак он, если вкратце. Нам бы пару неуязов и контроля побольше, сами его уработаем. Фигня вопрос. Есть кое-что похуже. Зомбятник решил подвинуть свой мегарит на пару месяцев поближе. Реакция у всех была разной. Я не знал деталей, поэтому косплеил Жору, делал морду кирпичом. Хилми ругнулся, Арчи поморщился, Роза задумалась, а имбаш подскочила. «Инфосотка?» – спросил Хилми. Джокер лично сказал, пожал плечами Калиб. «Наверное, нашли какую-то уберплюху или кланом какое-то успешное дело заимели. Так не разберешься сразу, но что-то точно мутят, потому что кроты, анонимно сливающие инфу, внезапно ценники в 10 раз взвинтили. Дела, выдал Арчи. Но Кэп, серьезно, зомбятник и клановый успех, они же тупой зерграш, не звучит. Толпой еще надо уметь управлять, так что не спеши с выводами, вмешалась Роза. Да их очень много, сработал разум Улья. Рано или поздно они бы начали представлять из себя что-то серьезное. А кто с ними идет? Спросил Хилми. Из топов остальные неинтересны. Да, как обычно, все. И мы тоже, ответил Калиб. Как обычно, или? Спросил Жора. С этими походами нельзя ничего заранее планировать, Калиб был категоричен. Мы не можем быть уверены, как все пойдет на этот раз. Может, просто фарм. Может, слив наглухо всей компании, или вообще на точке сбора передеремся. Но Джокер говорит, что в этот раз все должно более плавно пройти. Верхушки кланов более-менее схватились, даже вары притушат. И наши тоже, удивился Хилми. Вот кому как не ему переживать о кровожадных делах. Лекарь, как же? Да, ответил Калиб. По принципу Три Императа, кстати, еще и НПС для гарантии подвяжут. Серьезные дела, присвистнула Роза. Это что получается? Почти все игроки там будут, из активных, да, фактически, целых 20-30%, так прогнозируют, ответила ей имба. Почти 500 тысяч игроков, подумал я и охренел от такой цифры. Там нам всем места хоть хватит, нужно изучить материалы по таким рейдам, наверняка должны быть в сети. Нужно, много чего нужно. Лаки, есть какие-то мысли? Спросил меня Калиб. Вопрос прозвучал словно пропущенный в ухо. Вот что ему сказать, когда я вообще в вопросе не разбираюсь. Нужно ляпнуть что-то важное и умное, но не обязательно логичное. О, придумал. Минимизация рисков, отработка командной игры, с важным лицом вещал я. Индивидуальная прокачка, планировка, взаимопомощь. У меня вот, например, откуда-то в инвентаре две вещи эпических и почти миллион монокристаллов. Я немного напрягся, но все же вспомнил, как это обзывали во время игры. Буст по часам, знаете, что такое? Все ответили отрицательно, разве что Калиб задумался подольше других, но тоже помотал головой. Банально берется группа и приоритет по всей добыче уходит в одного игрока, у того, который больше всего часов находится в игре. Фактически, живет тут, пояснял я, а взгляды группы сместились на имба. Да-да, имба, я про тебя. Вот скажи, если тебя в легендарке с ног до головы упаковать, «Ты будешь полезна?» «Будет», — за нее ответил Калиб. «Куда полезнее, чем даже если бы мы одевали всей толпой тебя. А я что тут, самый сильный что ли? Почему Калиб сказал обо мне, а не о себе или Арчи? Да и Жора мне казался тоже хорошим и опытным игроком. С униками беда, а так бы да, я бы потянула», — вздохнула Имба. «Что с ними не так?» — задал я ей вопрос. «Заблочено большинство. Три из них на 150-м только будут доступны. Слишком высоко вкачало. Один вообще на 200-м. Сейчас только один мусорный. Могу карту подсветить на пару километров вокруг раз в сутки». «Такое себе», — пожаловалась Имба. «Новую информацию я усвоил», — тем не менее задал вопрос, уточняя одну деталь. «Не синтезила их?» «Неа», — усмехнулась Имба. «Как назло, или специально админы так крутят, все разные атрибуты. Только тьмы не хватает для полной коллекции. Видимо, уникальные навыки с разными атрибутами между собой нельзя совместить». «Запомнил. Собрание было окончено. Калиб дал нам отбой по прайму на сегодня и послал заниматься своими делами. Я занял тем, чем и собирался, приобретал себе навыки. Поискал на форуме, на контубе, поинтересовался в группе и клановом чате. Перед выходом из игры починил снаряжение и стал счастливым обладателем нескольких новых навыков. Гироскопия, темная сила копья, зоркий глаз, обнаружение следов, склочность толстого Джо, сетка, несистемное умение, это чисто дополнительное меню, а вот гироскопия, вполне себе системный навык, просто крутящийся шарик с пометками на нем. Темное копье, пассивный навык, увеличивающий силу физической атаки. Зоркий глаз, приближение картинки, этакий встроенный в мозг бинокль. Обнаружение следов говорит само за себя. Склочность Джо, расширение инвентаря. Теперь предметы, находящиеся в нем, занимают на целый процент меньше веса. Прокачивался последний навык забавно, надо было максимально себя нагрузить, желательно вообще в перевес уйти. Что я и сделал, я вышел. Тьма, свет, был вечер, но дома было неспокойно. Продолжалась упаковка вещей. Я честно отработал свою смену и провалился в сон, заснув на одном из диванов прямо посреди коридора. Как-то я сильно устал за сегодня, да и голова болит почему-то.